Глава 15. Чебаркуль. Абсолютно голый Василий Смольников сидел в кресле и наслаждался массажем. Обнаженная барышня стояла позади него и нежно разминала ему плечи. Другая девушка, тоже без одежды, стояла на коленях и подавала клубнику в шоколаде. Василий лениво открывал рот, принимая ягоды. Третья, такая же обнаженная красавица, массировала ему ноги. Все три девушки обладали невероятной красотой, но в их глазах не было разума. Они были стеклянными, пустыми. Перед Василием во всю стену висел один из самых дорогих телевизоров империи. На экране шли новости о битвах в сибирском анклаве. «Ну что за идиоты?» — скривился Василий. «Вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, эти ничтожества жертвуют собой ради непонятно чего. Правильно я говорю?» Он по-хозяйски похлопал по голове девушку, державшую тарелку с клубникой. Та не ответила. «Мы же маги, черт их побери!» — продолжил Василий. «Мы — следующая ступень эволюции человечества. Вместо того, чтобы наслаждаться своей жизнью, эти идиоты зачем-то лезут в пасть к тиграм». Василий с жалостью покачал головой. Не понимал он этих убогих. Репортаж сменился появлением Юсупова. Показали его короткое интервью, а затем масштабное сражение против высших монстров и прибытие кошмаров. Эти новости Василию не понравились. Он выбрал Чебаркуль по двум причинам. Во-первых, этот город сейчас принадлежал роду, который не так давно вообще был на грани уничтожения. Хоть недавно он и стал графским, Василий сомневался, что у Юсуповых есть полноценная гвардия и служба безопасности. Во-вторых, у Чебаркуля с недавних пор появилась слава самого здорового города. И Василий не разочаровался. Люди тут и правда были здоровее, чем в других городах. В том числе и девушки. Потратив пару дней, Василий довольно быстро приметил трех красоток и с помощью своей магии подчинения взял их под контроль. Василий – магистр-менталист. И он никогда не понимал, зачем другие маги гонятся за ресурсами и не обращают внимания на обычных людей. Сам менталист вырос в обычной семье. Когда у него проснулся дар, он пошел на служение в княжеский род Южного Доминиона. Его отправили в Академию Союза, где он показал огромный талант в менталистике. Однако после обучения Василий не захотел продолжать службу. Он просто сбежал, инсценировав свою смерть. Первое время Василий особо не парился и просто жил в кайф и на широкую ногу. Он направо и налево использовал свою силу, создав себе самый настоящий гарем из абсолютно верных девушек. Некоторых он подчинял напрямую, с другими работал более обстоятельно и превращал в фанатично преданных рабынь, которые получали истинное наслаждение от простого нахождения рядом с ним. Василий был обеспечен и свободно убивал своих рабынь, когда ему того хотелось. Но однажды он подчинил слабенькую, но аристократку, и на него вышли гвардейцы одного рода. На менталиста буквально открыли охоту. Ему пришлось бежать, спасая свою жизнь. С тех пор он стал гораздо аккуратнее. Менталист старался жить только в небольших городах и держаться подальше от аристократов. Рабынь он тоже редко убивал, чаще просто стирал им память. Хоть это и могло вызвать вопросы, но вряд ли какие-то аристократы стали бы что-то предпринимать из-за банальной потери памяти. Василий построил себе особняк на отшибе одного из городов Центрального Доминиона и очень аккуратно наполнял его своими рабынями. На данный момент у него в подчинении было уже больше 20 девушек. И все первостатейные красотки. За годы жизни менталист выработал для себя несколько правил, и одно из них – не охотиться на землях сильных родов. Василий предпочитал выбирать нейтральные города, власть в которых делилась между несколькими родами. Либо же вот такие, как Чебаркуль, города вчерашних малых родов. Однако тот факт, что Юсупов стал высшим магом, многое менял. Вздохнув, Василий поднялся. «Несите мне одежду», — велел он с сожалением, глядя на девушек. Он задумался, может взять их с собой? Это, конечно, рискованно, но у них и правда прекрасное здоровье. Они гораздо выносливее обычных девушек. Пока он об этом думал, три девушки помогли ему одеться. Менталист снова бросил взгляд на телевизор, где была видна куча высших магов, проводивших какой-то массовый ритуал. Василий решил все же забрать девушек с собой. Пока этот Руслан вернется в замок, пройдет немало времени. Да и не факт вообще, что он что-то узнает. «Одевайтесь», — велел он девушкам. «Накиньте плащи с капюшонами». Пока рабыни выполняли приказ, Василий подошел к окну и взглянул на улицу. Ни единой души, не считая нескольких бомжей, у небольшой кафешки чуть дальше по дороге. Все сидят по домам и смотрят новости, конечно же. Вон какие страсти творятся. Никто такое не захочет пропускать. Довольно кивнув, Василий повернулся. «Поторапливайтесь!» — рявкнул он, увидев, как одна из девушек нерасторопно пытается надеть штаны. Из-за подчинения она была довольно неуклюжей. Василий разозлился и ударил ее, отчего девушка рухнула на пол. Но она быстро поднялась и продолжила надевать штаны. Это немного успокоило менталиста. Все же эти девушки гораздо выносливее. Любая другая не смогла бы так быстро встать после его удара. Продолжая смотреть в окно, он задумался. Стоит ли зайти в гости к парочке симпатяжек, адреса которых он уже записал? Но Василий помотал головой, решив не делать этого. На самом деле его трусливое поведение было оправдано. Василий пару раз был свидетелем того, как таких вот вольных магов, как он, ловили посреди улицы и куда-то утаскивали. Он не собирался подставляться столь глупым образом. Если понадобится, он потом просто приедет сюда, заберет что-нибудь и уедет. Уж однодневное посещение никто точно не заметит. Повернувшись, Василий увидел, как все три девушки стоят, как он велел, полностью одетые и с натянутыми капюшонами. Менталист ни раз и ни два проделывал свои дела, поэтому был готов к любой ситуации. В его чемодане всегда находилось несколько таких плащей. «Соберите мои вещи», — махнул он рукой на несколько чемоданов. «И поскорее». К слову, один из чемоданов был набит деньгами. После каждого города Василий брал себе такие сувениры. Он мог просто зайти в дом богатых людей, взять их временно под контроль и заставить передать ему все деньги, а потом стереть им память об этом. Всю наличность, которую он собирал с разных городов, менталист складывал в своем особняке. Когда девушки собрались, Василий пошел на выход. Рабыни покорно шли следом, таща тяжелые чемоданы. Менталист направился в сторону вокзала. По пути он с презрением посмотрел на двух бродяг, которые сидели возле кафешки. Те как будто бы что-то шептали в своей ладони, но менталист не обратил на это никакого внимания. Когда он уже подходил к площади вокзала, чуткая интуиция мага завопила об опасности. Василий резко остановился. Он вдруг увидел стелющийся по земле туман, который стремительно достиг его. Голова менталиста затуманилась. Три его рабыни одна за другой попадали на землю. Маг быстро взял себя в руки и смог вернуть ясность сознания. Он увидел, как к нему идет мужик в коричневых одеждах и черных ботинках с ковбойской шляпой на голове. В руках он держал массивный револьвер, а под его ногами стелился голубоватый туман, расходящийся во все стороны. «Думал, что сможешь обмануть меня, главу разведки рода Юсуповых?» — насмешливо спросил неизвестный и прицелился револьвером в мага. Тот презрительно хмыкнул. На нем было столько защитных артефактов, что даже пулемет не оставит ни царапины. Менталист посмотрел в глаза этому мужику и тут же атаковал его разум. В следующее мгновение раздался выстрел. Василий с удивлением опустил голову вниз. Из его груди фонтанчиком била кровь. Менталист рухнул на колени, не понимая, что происходит. Почему защита даже не активировалась? «Вяжите его, парни!» Через туман услышал он тот же самый голос. «И девочек захватите! Им явно нужна медицинская помощь!» Сергей убрал револьвер и презрительно осмотрел раненого мага, которого стальными канатами стремительно пеленал Монета, бывший зэк, а ныне его боец. К слову, Монета был единственным зэком среди людей Сергея. Остальные были свободными магами, которые официально нанялись на работу и дали вассальные клятвы. Менталист был очень аккуратен, но все же прокололся. Не стоило ему захватывать сразу трех девушек, пожадничал. Ну и к бомжам надо относиться поуважительнее, может, не вызвал бы их подозрений. Сергей посмотрел на небо и глубоко вдохнул свежий воздух. После возвращения из Аэтерна он начал очень сильно ценить свою жизнь. Он понял, насколько ему повезло с его господином, который позволял ему реализоваться. После пробуждения клон господина сказал Сергею, что каким-то чудом его способности гипнотитана частично передались в его настоящее тело. И теперь Сергей мог создавать туман, который вырубал даже магистров. Хотя этого менталиста он лишь ненадолго дезориентировал, но и этого хватило. Все же в руках Сергея был редчайший револьвер, стреляющий антимагическими пулями. От такого не спасет никакая магическая защита. Сергей поправил свою шляпу и огляделся вокруг. На площади было пустовато. Даже выстрел привлек слишком мало внимания. Впрочем, оно и неудивительно, учитывая, что творится в сибирском анклаве. Сергею тоже очень хотелось посмотреть новости, но он решил воспользоваться моментом и пока на улицах так мало людей, немного побыть шерифом. Ему нужно проверить еще парочку подозрительных личностей, которые очень вероятно являются беглыми магами. В последнее время подобные индивидуумы стали слишком часто ошиваться в землях рода Юсуповых. Как и этот ничтожный менталист, такие маги живут среди обычных людей и при помощи своей силы подчиняют, запугивают, угрожают, шантажируют мирное население. К сожалению, чаще всего такие подонки – мужчины. Что может сделать беззащитная девушка человеку, который способен заживо сжечь ее и всю ее семью? Чаще всего запуганные жертвы не обращаются за помощью к аристократам, справедливо считая, что никому не будет до них дела. А ведь так оно и есть. Впрочем, Сергей знал господина. Он собирался попросить его запустить информационную кампанию, чтобы каждый человек, кто подвергался опасности от магов, обращался к роду Юсуповых. И тогда он, Сергей, разберется с любым из них. Усмехнувшись, глава разведки закурил. Да, приключения в другом мире в шкуре шпиона-монстра сильно изменили его. Больше он никогда не станет прежним. Дубликат башни испытаний. Я медленно открыл глаза. Внутри зеркала Мишмири, напротив которого я сидел, словно был заключен кусочек космоса. А в самом центре зеркала виднелась звездная система, очень похожая на нашу. Оранжевая звезда и шесть планет вокруг нее. Я смотрел на одну из этих планет, зеленовато-голубую. Именно на ней есть жизнь. И что удивительно, эти координаты появились сразу же, как только я активировал зеркало и своим сознанием вошел внутрь него. Мне снова повезло, что Архонт торопился и просто уничтожил зеркало, а не решил сперва сместить координаты в зеркале на какой-нибудь кусок холодного космоса. Тогда бы у меня не получилось так быстро найти эту планету. Я довольно улыбнулся. Все же Академия Ордена подарила нам прямо царский подарок. Прикрыв глаза, я по очереди обновил воспоминания клонов и узнал, что новостей про вторжение мертвого апостола пока нет. Также я узнал, что меня завтра пригласили в императорский дворец, где мне дадут несколько наград. Помимо этого, через 2 недели пройдет большой прием, а на центральной площади столицы будет праздник. Императрица решила отпраздновать закрытие врат и победу над вторженцами. И хоть монстров еще далеко не всех уничтожили, а некоторые даже разбрелись, но однозначно это можно назвать победой. Что касается дел рода, мои клоны уже провели полноценный совет, где рассказали о моих похождениях. Новых плюшек я родичам пока не стал давать. Они еще не успели переварить старые, которые я принес из мира войн. Я зевнул, ощутив сильнейшую усталость. Все же с тех пор, как я вышел из башни испытаний, я не отдыхал нормально. Да и в самой башне не сказать, чтобы моя жизнь была максимально простой. Потерев глаза, я все же решил сперва еще немного поиграться с зеркалом Мишмирия. Прикрыв глаза, я вошел своим сознанием внутрь него. Передо мной предстала та же звездная система. К счастью, зеркало позволяло создавать точки сохранения. Я в любой момент могу вернуться к этой планете. Поэтому, не сомневаясь, я переместил точку фокуса. Чем-то это похоже на скроллинг в планшете. Картинка передо мной размылась, я увидел черный космос. Вдали слабо мигали звезды. Влив еще немного энергии, я снова сдвинул точку фокуса. Не знаю, сколько тысяч световых лет я сейчас пропустил. Вообще непонятно, как тут работает расстояние. В этот раз я увидел одинокую звезду, вокруг которой крутилось несколько мертвых астероидов. Повторив процедуру еще дважды и посмотрев на картинки черного космоса, я покинул зеркало. «Ух, это и правда сильно выматывает», — пробормотал я, потерев виски. «Ментальная нагрузка от таких поисков крайне неприятная». На самом деле я недооценил сложность поиска новых координат. Неудивительно, что за много тысяч лет в Гласе смогли найти меньше 10 населенных планет. Я почесал щеку. Наверное, единственный грамотный подход – это создавать звездную карту и постоянно дополнять ее. При этом, выбрав какую-то точку, расширяться вокруг нее по спирали в одной плоскости. Или можно выбрать более медленный путь и расширяться в виде сферы. Или выбрать 2 перпендикулярные плоскости. «Ладно, потом буду думать насчет этих координат», — решил я. Поднявшись, я взмахом жезла создал портал. Благодаря печати замка, которую я прекрасно чувствовал, мне легко удалось переместиться прямо в свою комнату. Кстати, о печати замка. Сейчас, когда я высший маг, можно ее полностью активировать. Но сделаю это позже. Слишком уж я как-то устал. Последние события были очень тяжелыми. Клон принес поесть, и после плотного ужина я сходил в душ, тщательно умылся и лег спать. Проснулся я довольно рано и первым делом обновил воспоминания клонов. С удивлением я узнал, что Борислав еще ночью отправил запрос на встречу со мной. А второй запрос он отправил буквально 20 минут назад. Я поднялся, умылся, переоделся и направился на одну из башен. Мой клон уже передал алхимику место встречи. На башне, к сожалению, не было столика. Пришлось вновь отправлять сигнал клонам, чтобы они подготовили место для встречи. Я прикинул, получится ли у меня из собственной крови сделать столик и 2 стула. Кстати, это была бы весьма неплохая ловушка. Приходит к тебе человек, вы сидите за столиком, а потом вдруг из сидушки вырываются 100 острейших иголок. Конечно, мой учитель из академии легко бы заметил настоящую природу подобной мебели. Но среди земных высших магов вряд ли такие найдутся. Разве что Борислав, как эксперт в трансмутации. Один из моих клонов быстренько организовал столик и принес чайник с чаем и несколько тарелок с вкусняшками. И как раз когда он закончил, на башню спустился Борислав. Выглядел он весьма добродушно. Мы поздоровались и сели. «Ну давай рассказывай», — усмехнулся Борислав. Как так получилось, что целая башня испытаний вместе с кучей людей вдруг исчезла? Борислав уже знал о том, что из себя представляет восьмой этаж. Я передал эту информацию через Титана моим клонам еще перед тем, как пробудить Архонта. Поэтому я сразу перешел к главному. «Ну, как оказалось, Архонту не очень нужна наша планета», — хмыкнул я. «После того, как я пробудил его, он поблагодарил меня, затем просто переместился в другой мир вместе со всеми спящими гласовцами». Борислав запрокинул голову и громко рассмеялся. «Руся, да тебя правда надули?» — он вытер слезинку. Я скривился. «Мы там целое соглашение придумывали, готовились встретить толпу магов», — весело продолжал алхимик. «Я даже краем уха услышал спор между Александром и Гавриилом. Они не смогли определиться, какую часть нашей планеты отдать вторженцам на откуп». Тут Борислав вдруг стал серьезнее. «Но, конечно же, мы все рассчитывали на знания. Мы надеялись узнать, как бороться с надвигающейся магической чумой и как развиваться дальше». Я медлил, думая, стоит ли рассказывать ему про координаты нового мира. Но тут Борислав продолжил. «Я хорошо рассмотрел те два ритуала. Один закрыл врата, а второй, как ты сказал, изгнал чужаков. Как я заметил, эти два ритуала были очень похожи. Они из одной категории», — кивнул я. «И в этой же категории находится открытие врат в другой мир?» — уточнил Борислав. «С чего ты взял?» — я приподнял брови. «Печать, которая закрыла врата, имела радужные оттенки», — пояснил он. «Сами врата — это столб энергии с вихрями радужной энергии. Слишком много совпадений. А учитывая, что я ни разу не видел, чтобы где-то еще использовалась энергия в таких раскрасках, схожесть очевидна». «Ты прав», — усмехнулся я. Борислав сосредоточился. «Ты сможешь открыть врата в другой мир?» — спросил он, внимательно глядя на меня. «А зачем тебе?» — приподнял я брови. Борислав усмехнулся. «Я застрял, Руслан. Я не знаю, куда мне двигаться дальше. Метод двойного источника, о котором ты говоришь, мне не очень нравится. Для того, чтобы практиковать его, мне придется запечатать свои силы, а потом постепенно развиваться. Ты сейчас высший маг первого шага, хотя когда-то дошел до третьего шага. Ты ведь запечатал свои силы?» «Так и есть», — подтвердил я. «Это слишком долго», — покачал он головой, — «и опасно для меня. Я хочу найти способ, как подняться до шестого шага. И пока единственная возможность, которую я вижу, это другой мир». Борислав сделал паузу. «И желательно мир воин. Скажи, Руслан, у тебя есть возможность отправить меня в мир воин?»